Глава 10. Слимпер-лидер и молодой помощник. Семен предполагал, что особое транспортное заклинание перенесет его прямиком в императорский дворец, в кабинет кардинала, где тот день и ночь мается в ожидании встречи с ним, с Семеном. Или не мается, а подписывает важные документы, приказы и указы, но все равно ждет с нетерпением. Однако кардинал Семена не ждал, и место, в котором оказался Семен, не было дворцом. Скорее всего, дом напоминал ухоженную дачу. На первом этаже располагались большая меблированная гостевая комната, ванна, туалет и кухня. На втором – рабочий кабинет и спальня. Семен первым делом осмотрел все комнаты в поисках кардинала, но никого в них не нашел. Вообще никого. Зато обнаружил, что кровать в спальне застлана всем свежим, что идеально белый унитаз заклеен сверху прозрачной пленкой с надписью «Стерильно», что на кухне в холодильном шкафу есть богатый запас различных продуктов, а всю его нижнюю полку занимает штабель консервов. Семен поначалу торопел, увидев шкаф. Уж слишком тот был похож на привычные, виденные не раз холодильники в родном мире Семена. Но быстро убедился, что к земным морозильникам шкаф никакого отношения не имел. Местный холодильник ни к чему не был подключен, морозил сам по себе. К железной дверце шкафа магнитом была прикреплена записка, которую Семен снял и прочитал вслух. «Семен, дом в твоем распоряжении. Когда будешь готов, сообщи мне. Я прибуду немедленно. Устройство связи в кабинете, на втором этаже. Подпись. Кардинал дубль первый». «Опять, блин, дубль. Хотя и первый. А где же сам кардинал? Что он мне все своих замов подсовывает, а? Ишь, какой занятой!» Семен смял записку, бросил ее на пол и подошел к окну. За окном был то ли поздний вечер, то ли раннее утро. В небе разгоралась алая заря. Верхушки обступивших дом берез отсвечивали розовым. Вдалеке небо затянули угрюмые тучи, внутри которых изредка посверкивало. Далекий запоздалый гром ударил в стекло. Семен открыл окно и с удовольствием втянул в себя сырой предгрозовой запах. Воздух был теплым, прогретым. Значит, в этом мире все же наступал вечер. «Ну, раз дом в моем распоряжении», – уверенно сказал Семен, направляясь к шкафу с продуктами. «Тогда ужинать и спать, а с утра позвоню кардиналу. Эх, зря Слимп меня трезвил, все одно сам проспался бы». Достав из холодильника колбасу, сыр и несколько банок консервов, Семен принялся готовить себе нехитрый ужин. Хлеб тоже нашелся. Он почему-то лежал в холодильнике, плотно завернутый в целлофан. Наверное, чтобы подольше не черствел. Семен открыл банки консервным ножом, найденным в ящике кухонного стола, и с аппетитом принялся ужинать. И лишь закончив есть, Семен вспомнил, что за все это время Мар ни разу не подал голоса. «Мар, дружище, ты чего такой молчаливый?» Семен постучал по медальону пальцем. «Приболел, что ли?» «С чего мне хворать-то?» Уныло ответил медальон. «Здоровый я. Вот еще болеть. Не было печали». «Тогда почему молчим?» Строгим голосом спросил Семен, выбрасывая объедки и пустые банки в мусорное ведро. В ведре полыхнуло синим, и оно тут же очистилось. «Удобно», признал Семен. «Но руку туда лучше не совать. Итак, что произошло?» «Знаешь, Семен, удивительное дело со мной случилось», нехотя с запинкой сказал Мар. «Причем в самый неподходящий момент. Понимаешь, уснул я не вовремя. И, сдается мне, оставил тебя без защиты. Облажался, короче говоря». Мар смущенно закряхтел. «Может, я и впрямь заболел. Сонной, неизлечимой болезнью. Говорят, есть такая муха от укуса, который людей в сон клонит. Видать, и медальонные мухи бывают. Вот только когда она, зараза, цапнуть меня успела? В упор не помню». «Вон оно что!» – рассмеялся Семен. «Успокойся, это тебя Слимп цапнул, а не муха. Медальонный мух в природе не существует, я тебе это точно говорю. А если где и существует, то мы туда не пойдем». «Слимп!» – удивленно протянул Мар. «В самом деле? Ну-ка, расскажи, поделись воспоминаниями». Хандру Мара как рукой сняло. Медальон, похоже, очень переживал из-за того, что непонятным образом уснул в момент атаки и оставил Семена без своей защиты. Одного против кучи вооруженных полиментов. Семен огляделся. Рассказывать в доме кардинала историю своей встречи со Слимпом ему не хотелось. Здесь запросто могла быть какая-нибудь подслушивающая техника. Микрофонные жучки-стукачи, например. С него, с кардинала, станется. Было бы что магическое, Семен давно бы углядел, но микрофоны... «Хорошая погода», – громко сказал Семен, выглянув в окно. Тучи затянули небо, погасив вечернюю зарю. Вот-вот должен был начаться ливень. «Люблю грозу в начале мая. Пойду-ка я перед сном прогуляюсь». Семен вышел на крыльцо, огляделся. Ни двора, ни навеса, словно не жил здесь никто. Хмыкнув, Семен превратил маскировочный костюм в непромокаемый плащ с капюшоном, накинул капюшон на голову и отправился гулять в березовый лесок. Гулял он минут 20, неподалеку от дома. Мар потребовал рассказать ему о встрече со Слимпом подробно, вплоть до того, морщился ли тот, когда водку пил или нет. У любознательного медальона оказалась масса вопросов, на которые Семен попросту не смог дать ответа. Скажем, как отнесся кардинал к визиту Слимпа? Что такое Адданте? Как он устроен и можно ли оттуда сберечь что-нибудь ценное? Какие такие свои миры обустраивает Слимп? Как можно, невероятно размножившись, беседовать одновременно с громадным количеством людей, не сойдя при этом с ума? Где находится Иксмир? Вот на этот вопрос Семен ответить смог, посоветовав медальону проверить свой архив транспортных заклинаний. Мол, Слим скинул в него, в Мара, прямой адресок в Иксмир. И теперь при желании они запросто могут туда слетать. Услыхав такое, Мар неожиданно возмутился, заявив, что это нечестно. Мало того, что усыпили, так еще и засунули в него непроверенное заклинание. Без его Мара на то ведомо. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, что это сильно смахивает на сам знаешь что, и приличные девушки после такого надругательства над собой или кончают жизнь самоубийством, или мстят насильнику. Кровно. Семен, не ожидавший такого напора, поинтересовался, где это Мара увидел надругательство и при чем здесь девушки. Медальон сердито ответил, что девушки здесь ни при чем. Ему просто неприятно, когда с ним обращаются как с вещью, не спросясь. Впрочем, тут же добавил Мар, он существо доброе, отзывчивое. Потому великодушно прощает Слимпу это безобразие. Тем более, что все равно ничего ответно сделать ему не сможет. Даже обругать. Но в следующий раз, пускай Семен перед такого рода процедурами, его обязательно будет. Он, Мар, должен сам определить, нужно ему то заклинание или нет. На то мы порешили. Главное, Семен переберег напоследок. И Мар сразу позабыл про свою обиду, едва услышал новость о подарке. Об одноразовом, но практически ничем не ограниченном желании. Предположения реализации того желания посыпались из Мара, как из рога изобилия. Начиная от возможности стать императором всего диска, подмяв под себя чужих и возведя воровство в ранг основополагающей имперской доктрины, до превращения всяких ненужных тварей, типа жучков-паучков, тараканов и полиментов, в золото, рубины, алмазы и прочие извечные, жизненно важные ценности. Насчет жучков-паучков Семен не согласился. Птицы с голоду перемрут. А идея сделать полиментов золотыми Семена позабавила, не более. На то и щука в озере, чтобы караси не дремали. Пусть себе живут и полиментят, а то скучно без них будет. Однако Мар не унимался, генерируя идеи, как орава телевизионных знатоков перед финальным проигрышем. Мел словесную пургу, короче говоря. Но когда медальон на полном серьезе предложил Семену сделать так, чтобы все солнца во всех мирах были не круглыми, а в виде слова «Семен», написанного на всеобщепонятном вседисковом языке в качестве прославления и увековечения его, Семена памяти, а уна обязательно в виде некого уникального и очень красивого медальона, Семен не выдержал, потребовал, чтобы Мар заткнулся и не раздражал его всякой ерундой, иначе он за себя не ручается. Не то возьмет и обналичит желание незатейливым образом